Не дожидаясь развития событий, я очень быстро и внятно раскидал на пальцах, что мы собираемся делать, и еще раз напомнил про только что даденное обещание не помогать судье. «Ну вы, конспираторы уёвы!» Федя лучится счастливой улыбкой. «Борман не токсикоман, недоразумение с Крем счастливо разъяснилось. Это сейчас главное. И теперь понятно, почему с утра был такой надутый. Что там легионеры, когда тут такие токсикологические перспективы маячили? А предупредить нельзя было, всю ночь не спал». «Моя ошибка», — признал я. «Не думал, что так все получится». «Закатать бы тебе в дыню за такую ошибку». Федя еще разок от всей души зарядил по груше, но уже оптимистично, сугубо с первомайским подтекстом. «Все равно наказание отменять не собираюсь». «Да на здоровье! Все сделаем, через часок верну». «Вано через часок уйдет. Кто будет на контроле? Насчет того, что он сам вернется, я что-то сильно сомневаюсь. Ловить по всему городу я его не собираюсь, так что...» «Ловить не надо, сам придет. Контролировать не надо, сам выкопает. Мальчик уже большой, все понимает». «Ну, смотри, не придет, сам копать будешь». «Договорились. Ну, все, забираю». «Забирай. Тоже мне. Земля и воля, маму вашу». «А, еще ключи от машины дай». «Нафига? Да опаздываем уже. Надо прокатиться кое-куда». «Ну, ладно, забирай. Смотри аккуратнее, только из СТО пригнал». «Обижаешь. Аккуратность и бережливость — мое второе имя». «Шапки будут? Валики? Сегодня хозяйственные не работают. В гараже посмотришь поролон, если нет, возьми любые тряпки. Там щетка есть, пол подметать, лохматая такая». «Щетка? Пойдет, наверное, прихвати». «Понял. И поролоны, тряпки, все бери». «Хе-хе, понял». «Да нифига не хе-хе. Помимо всего прочего, тряпки еще нужны, чтобы номера по-быстрому замотать. Типа футболку драную или что там, глянь». «Номера? Да! Ух ты, прям как настоящие! Короче, тряпки, поролон и ромчика». «Да понял, понял». «Ну, все, помчались. Только пулей. Одна нога здесь, другая там». И помчались. То есть, в буквальном смысле, побежали, резво шевеля локтями. Я на химкомбинат, Борман в гараж за машиной. 17 минут убил на добычу новой порции клея. Созвониться на бегу с нужным человечком, уточнить, кто на КПП. К папе обращаться не хочется, болезненно реагирует на такие вещи. Вынести, забрать и опять кругом должен, потому что надо все быстро и без проволочек. Клей супер. За 20 секунд полоску рессорной стали буквально приваривают к куску рельсы. Кувалдой не отобьешь. Но по причине повышенной летучести страшно вонючий ядовит. Обещали, что бумага-бетон вообще будет монолитной композицией. Или закрашивать, или резаком соскребать. По завершении клеедобычи я обнаружил неподалеку от КПП Федину шестерку и немедленно сел за руль. Борман змейкой скользнул на пассажирское кресло. «Выходить нельзя. Ему под страхом смертной казни запрещено рулить. А тут все свои увидят. На раз сдадут Феде». «Локаты. Здесь», — доложил Рома с заднего сиденья. «Шапки. Вот». Рома представил заготовки. Одна вязаная шапочка со свежими неровными дырами. Хоккейная маска и резиновая кинг-конговская морда. «Да уж». «А у меня мать дома», — пояснил Борман. «А у меня только одна шапка», — подхватил Рома. «А бегать по пацанам некогда», — завершился Борман. «Сам же сказал, пулей». «Ладно, пойдет. Обезьянью морду сам наденешь». Как скажешь, босс. Щетки, тряпки, поролон. Все тут. Борман предъявил объемную хозяйственную сумку. Даже две широкие кисточки есть, чистые. Молодцы. Ну все, поехали. Судья у нас проживает на второй московской. По логике должна быть первая московская, но таковая отсутствует, равно как и третья. А на второй построили усадьбы, первые лица города и пятеро депутатов Государственной Думы. Зачем тут построились депутаты, я не знаю. Это загадка для всего города. Подозреваю, что в Подмосковье есть более привлекательные в экологическом плане места. Ну да бог с ними, это их личное дело. Вторая московская у нас на опушке живописного соснового бора, за речкой, подальше от градообразующего предприятия. Ехать туда минут 15. Пока добираемся, коротко посвящу вас в детали около судейских пертурбаций. Значит, дело было так. Сидели вчера у Ленки, пили вино на предмет подготовки к корпоративной вечеринке. Вере наливают детские порции, так что надо приходить уже хорошо под шофе с запасом. В общем, мы с Федей планово поднимаем градус. Наша репортерша штукатурится, хотя ей и не надо, и так лапочка. Тут вдруг звонит ее подружка-однокурсница и сообщает радостную весть. Завтра, послезавтра она будет работать у нас, делать репортаж о праздновании Дня города в рамках нацпроекта «Бензоловое кольцо России», в связи с чем просит помочь разобраться со спецификой и вообще выступить в роли гида. Насчет этой подружки я слегка в курсе, Ленка ей завидует. После журфака ее сразу взяли на центральный канал и органично вписали в солидную команду. А нашей красавице пришлось вернуться домой и освещать химические будни здешних туземцев. Нет, баллы и внешность тут ни при чем. Та столичная штучка Ленке буквально во всем уступает. И училась намного хуже, и не такая симпатичная. Просто она родилась правильно. На старом Арбате и у очень серьезных родителей. А Ленкины, типа того, по жизни были полными шутниками. Вот и поперла карьера. Сами ведь прекрасно знаете, как у нас все устроено в этом плане. Наша прайм-девица поступила профессионально. Эмоции в сторону, работа прежде всего. Сказала подружке, что обязательно поможет, и тут же села составлять план репортажа, или как это у них называется, в общем, маршрут и места, на которые стоит обратить внимание. А Федя возьми да и ляпни. Ты ее к судье отвези, типа на интервью. У него жена с дочками в Европу на шопинг умотали, так что там сто пудов будет фильм-концерт, а местами возможны сольные выступления. Да, интересный вариант. Городишко наш — большая деревня. Невестка Фединого кореша, это тот самый думбадзнутый завхоз, работает туроператором фирмочки «Держись, Европа». Позавчера в 11 утра оформляют шоп-тур на троих, а уже в 3 пополудни полгорода знает, что у судьи будет затяжная свинская пьянка со стрельбой, стеклобоем и, вполне возможно, непотребными девицами. Ленка у нас традиционной ориентации, судью терпеть не может, как и все мы, идею одобрила. Столичная штучка такие вещи любит. Она из той категории репортеров, что снимает наших чиновников с бросающимся в глаза подтекстом. Вроде бы ненароком попавшие в кадр дорогие часы, шикарные иномарки, трехэтажные особняки и опухшие с дикого перепоя хари. Непременно крупным планом, двояко выпукло и объемно, чтоб каждая жилка красноглазого кадра пульсировала и кричала: «Вот так мы поступаем с вашими деньгами, быдло вы тупоголовое!» Замечательно. Суди и начнем. А меня внезапно посетила идея привнести в этот репортаж этакий здоровый элемент неожиданности. Или нездоровый. Это смотря с какой точки зрения.